Навязчивые мысли. Творящую мысль, долженствующую преображать сознание в течение текущего дня или на любой срок, надо сделать навязчивой, стоящей как страж недреманный над сознанием, охраняя его и воздействуя на него. Мысль надо довести до степени напряженности навязчивых мыслей, но эта навязчивость будет сознательно волевой и желанный. Постоянство бодрствования достигается такой напряженностью.